Глава 10. Думаю, пока что не свалят, ведь вначале я должен им вынести денег на покупку авто. Такого шанса не упустят, дождутся. А сбегут ли потом с деньгами? Ответ отрицательный, потому что я поставлю на них магический маячок. Не хочу лишний раз соблазнять и без того распустившихся работников. Вышел из отеля, огляделся. Братьев на остановке не было. Неужели все-таки сбежали? Ну нет, вон они, у парковки притаились за фургончиком. Я подошел, протянул Мише пару увесистых пачек с деньгами. Машину берите не новую, но хорошую, чтоб была и крепкой, надежной, и внешне солидной. Не фургон какой-нибудь, а чтоб аристократ мог без стыда ездить. К обеду жду вас здесь же. Позвоните, как купите, вот мой номер. Протянул бумажку с номером. Братья переглянулись. Не поняв их реакцию, я спросил, что-то еще? На кого оформлять машину? На вас? — уточнил Миша. — Оформите на себя, и можете оружие какое-то себе прикупить, если сумеете. Еще приоденьтесь поприличнее, чтобы выглядели как охранники высокородной особы, а не спортсмены после тренировки. Будь-то бы напутствуя, я хлопнул обоих близнецов по плечу. Одного левой рукой, второго правой. Они удивились такому жесту от благородного господина, посмотрели недоуменно. — Маячки, — пояснил я, весело подмигнув. «Не в обиду, но такие деньги взяли, а мы знакомы всего пару часов. Сами понимаете». «Ну да, понятно». Вяло, но без особых возражений приняли информацию близнецы. Распрощавшись с ними, я пошел ловить такси. За последние дни я уже стал настоящим профессионалом в этом деле. Хотя так и не смог привыкнуть к противным запахам в салонах и глупой болтовне водителей. С личным авто и вышколенным слугой-шофером ни в какое сравнение не идет, конечно. Впрочем, все относительно, ведь у простолюдинов имеются и жуткие трамваи. Возвращаться к Харитону мне совершенно не хотелось. Один лишь вид его нищенского жилья вызывал у меня почти физические страдания. А если припомнить тот запах? Но что делать, если у старика нет телефона, а мне необходимо дать ему кое-какое поручение? Придется встретиться лично, ну и, пожалуй, оплачу ему установку телефона. Надеюсь, что мастера смогут провести линию в эту убогую панельку. Подъехав к дому, я все-таки не решился входить в тесный, зассанный котами подъезд, потому нанял за рубль дворового мальчишку, чтоб тот позвал старика. Харитон вышел, подслеповато огляделся, узнал меня, широко улыбнулся. Да, зубы ему пора лечить, пока есть что лечить. А то потом поздно будет. Оставлю деньжат и на это тоже. Я протянул Харитону хрустящую пачку имперских рублей, которые получил в обменнике в холле Империала. Забрал весь мелкий номинал. Работник обменника даже удивился. «Послушай, Харитон, у меня есть для тебя просьба. Мой дом, мой бывший дом, ты не мог бы подежурить там пару дней? Только за ограду лезть не надо. Гуляй неподалеку, наблюдай за воротами». «Ивана и Семена ожидайте?» — быстро смекнул старик. Я кивнул утвердительно. «Да, подтвердилась информация, что их тоже выслали, как и меня, а значит, со дня на день могут вернуться. Куда им пойти? Наш старый дом, пожалуй, самый очевидный вариант». «Признаться, я и сам тоже так думал, ваше сиятельство. Потому вчера уже ходил, ошивался неподалеку». «Умный ты мужик, Харитон?» «Спасибо, господин». «Вот тебе еще денег, бери, не стесняйся. Во-первых, займись установкой телефона. Мне несподручно каждый раз к тебе на такси мотаться, удобнее будет позвонить. Во-вторых, если братья объявятся, то деньги нужны будут, чтоб смог встретить. Ну и мне немедленно сообщи, если вдруг. Вот номер». Я протянул дворецкому такую же бумажку с номером, как давал близнецам. «Пора бы уже визитки заказать. На имя барона Виктора де Шарвиля, разумеется». Распрощавшись с Харитоном, я отправился в гостиницу, чтобы немного поспать после бурной ночи. Гриша позвонил в половине второго. Плохо скрывая восторг в голосе, попросил выйти на парковку. Братья приоделись. Трико заменили брюками, кофты белыми рубашками с черными галстуками. Правда, от пацанских кожаных курток отказаться так и не сумели. Было заметно, как им не терпится похвастаться главным приобретением. Надеялись, что я тоже буду в восторге. Признаться, я не разделил их чувств. Глянул, скептически скривившись. Впрочем, а чего я ожидал от моих спортиков? Элегантного Роллс-Ройса? На площадке стоял квадратный внедорожник черного цвета. Германский Гелендваген Кайзер, в народе просто Гелик. Сочиняли Кайзера для аристократов среднего достатка, но производители не угадали с аудиторией. Модель стала популярной у охранников фирмы, особенно у преступных группировок. Если встретите на дороге Гелик, почти стопроцентная вероятность, что за рулем будет сидеть бритоголовый бык. Но близнецы смотрели на Кайзера с нескрываемой гордостью. Видимо, он был пределом их мечтаний. Ладно, пока сойдет и боковоз, а Роллс-Ройсами займемся позже. Тем более, что первым делом я собираюсь смотаться за город. Дороги в лесах под Питером длинные, этот внедорожник как раз будет очень кстати. Я сел на заднее сиденье, за рулем устроился Миша. Гриша сел с ним рядом, тут же повернулся и продемонстрировал мне блестящий револьвер с коротким стволом. «Вот, прикупили парочку. Машинка старинная, но надежная. Кольт-бульдог, что ли? Нелегально?» «Ну, почему нелегально? У нас имеются разрешения на ношение личного огнестрела. Мы ведь в охранном агентстве числились на работе. В Кувалде половина бойцов такие, типа охранники». «Понятно», — хмыкнул я. «Тем лучше. Все по закону, значит». «А как же? Ну, кроме разве что пуль». «Но кто ж проверять станет?» «А что не так с пулями?» «Решили прикупить заряженные заклинаниями. Вот на них мы не имеем права. Для таких нужно минимум полукровкой быть, не меньше». «Но вы же чистокровный аристократ. Чуть что, они ваши, верно?» — заговорщицки подмигнул Гриша. «В следующий раз всегда предупреждай заранее, если захочешь проявить инициативу, но прикрыться мной», — строго предупредил я излишне увлекшегося братца. Тот помрачнел, но покорно кивнул. «Куда едем, шеф?» — спросил Миша. «В сторону Павловского», — указал я маршрут. Братья переглянулись. Миша аккуратно тронулся. Выехал на трассу и показал, что водить умеет прилично. Впрочем, он ведь и раньше был хорошим шофером. Мы ехали в родовое поместье к кузену Михаилу. Мишаня, мой верный друг, партнер по детским играм, мечтаниям и проказам. Заядлый охотник, яхтсмен и авантюрист. Развести тогда немцев он придумал, как и сделать заначку в канализации. А если бы не она, что бы я сейчас сделал без денег, без маски? По трассе ехали бодро. Но когда я приказал свернуть на проселочную, братья замолчали. Я прям видел, как напряглись их бритые затылки. Дальше все время прямо, потом будет указатель на Лосиный Лог. Нам туда. Мы проехали в молчании еще 200 метров. Миша тяжело вздохнул и вдруг затормозил. «Чего стоим? Кого ждем?» — небрежно спросил я. «Тут такое дело», — промямлил Гриша после долгой паузы. «Не хотим мы в Лосиный Лог». «Это еще почему?» — удивился я. «В усадьбе живет князь Михаил Красовский. Двоюродный брат нашего бывшего хозяина Максима Леонидовича Чаровского. И что же?» Я внимательно наблюдал за лицами братьев. «А то, что если вы для князя Михаила подлянку задумали, то мы пас», — твердо сказал Миша. «Из каких пор слуги в России указывают хозяевам, что им делать?» «Так-то оно так, только клятвы верности мы вам пока не давали», — обернулся Миша. «Если по контракту, то готовы на арену с кем скажете. Тут все честно. Машину можем на ваше имя переписать. Но против рода этого не пойдем никогда. Хоть они теперь и в опале, но мы добро помним». «Интересная история». «Помните, значит?» — переспросил я. «Что ж, проверим вашу память. Кто из вас, засранцев, дворецкому Харитону мышей в карман подсадил перед утренним выходом? А кто молодую кухарку Пелагею обманул и совратил, прикинувшись дальним родственником Чаровских и напугав ее примитивнейшей магией?» Братья смотрели на меня удивленно, широко разинув рты. «А откуда вы, барон, про нас?» — забубнил было Гриша. «Что ж, будем считать, что проверку на верность братья прошли. А как у них с нервами?» И я приказал маске на лице ожить. Кожа поплыла, даже кости черепа меняли свою форму. Вначале я приказал маске изобразить мое собственное лицо, таким, каким оно было до проклятия. Близнецы ахнули изумленно. Но я не хотел их обманывать. Это был лишь призрачный намек, потом иллюзия развеялась. Маска же стала выглядеть как карнавальная венецианская. Я снял ее, обнажая лицо того урода, в которого меня превратило проклятие. Узкие глаза, широкие скулы, маленький подбородок, некрасивые губы. А вот таким я стал после проклятия Химериных, на всякий случай уточнил я, решив не полагаться только лишь на сообразительность близнецов. Пауза продолжалась достаточно долго. Все-таки интеллект был не самым сильным талантом у братьев. Но постепенно выражение их лиц начало меняться. Первым расплылось в улыбке лицо Гриши. «Князь! Максим Леонидович! Ваше сиятельство! Что ж вы сразу-то не сказали?» Миша поддержал радость брата. «Да, я еще там, в медпункте, начал подозревать. В голосе знакомы, интонации...» «Не гони!» — не поверил брату Гриша. «Подозревал он!» Миша не обиделся, даже не обратил внимания. Слишком уж хорошее настроение у него было. «Так что прежняя клятва ваша в силе, если не имеете возражений», — сказал я. «Какие возражения, ваше сиятельство? Вам служить — это ж радость! Это куда круче, чем какому-то французишке Шарвилю!» После этих слов мы все втроем рассмеялись, почти как старые друзья. В общем, все расслабились и в приподнятом настроении поехали дальше. Впереди показался указатель. Фанерный лось со стрелкой и надпись «Лосиный лог». Миша повернул по стрелке на давно не подновлявшийся щебеночный проселок. Скоро впереди показались ворота меж двух каменных башен. «Останови вон там», — указал я на обочину у березовой рощицы. «А чего не сразу к воротам?» — спросил Миша, послушно паркуясь в указанном месте. «На всякий случай. 5 лет не видели все-таки. Да и я ведь иначе выгляжу», — пояснил я. Потом повернулся к Грише. «Сходи, постучись в ворота. Скажешь, барон де Шарвиль просит принять. Его давний знакомый по Балтийской регате. Не перепутаешь?» Гриша кивнул и направился к воротам. В успех его миссии я верил мало. В Луносети ведь писали, что Мишаня превратился в полного отшельника. Такие гостей не слишком привечают. Оставалась небольшая надежда на упоминание Балтийской регаты, но народу там было много. Не знаю даже, поймет ли кузен столь размытый намек. Гриша подошел к воротам и громко постучался. В окошке одной из башенок откинулась ставня, появилась бородатая рожа. Начался диалог, но недолгий. Кажется, Гриша бородатого холопа не убедил, и тот захлопнул ставню. Тогда Гриша сложил руки рупором и начал что-то орать. До меня доносились отголоски обидных ругательств. Что-то там о бородатой маме, противоестественных сексуальных отношениях и тому подобное. Да уж, силен Гришка в дипломатии, ничего не скажешь. Вскоре ставень снова распахнулся. Бородатый опять появился в окне, на этот раз с ружьем, двустволкой, взял Гришу на прицел. Я не думал, что он будет стрелять, но мужик выстрелил. Гриша, проявив завидную сноровку, сбежал очень быстро и грамотно, в рваном темпе, зигзагами. К машине вернулся более или менее целый, только в коже левого плеча куртки застряли мелкие свинцовые дробины. Повезло. А если бы в патронах было что-нибудь похуже? В принципе, чего-то подобного я и ожидал. И потому у меня имелся запасной план. Старая водонапорная башня у дороги. Именно там был спрятан секретный лаз, о котором не знали даже слуги. Только члены рода были посвящены в тайну. Этот подземный ход был сделан лет 300 назад, если не больше. Тогда же, когда Красовские строили эту усадьбу. Дядюшка Петр, отец Мишани, показал нам его в очень торжественной обстановке и взял с нас клятву, что никому не разболтаем. Интересно было прям до мурашек. Нет ничего приятнее, чем когда взрослые доверяют тебе, 6-летнему ребенку, самые настоящие тайны рода. Вот этим секретным лазом я и намеревался теперь воспользоваться. Приказав близнецам ждать меня в машине, сам направился к старой водонапорной башне. С давних времен там ничего не изменилось. Тайная дверь была закрыта на замок, но ключ хранился в уговоренном месте. Если отсчитать от входа 11 кирпичей влево, а потом найти 3-й от земли, то его можно вынуть. А в нише, позади незакрепленного кирпича, найдется ключ. К счастью, он лежал там и сейчас. Замок открылся легко, словно был недавно смазан. Я вооружился фонариком и, согнувшись, двинулся по коридору. Обошлось без приключений. Вскоре впереди показался слабый свет, и я вышел в коридор, где смог разогнуться в полный рост. Теперь я оказался в подвалах усадьбы. Да, у Красовских не просто имелось несколько комнат для хранения солений. Это были самые настоящие подземелья замка. Первым делом я подошел к пыльным рыцарским доспехам, стоявшим в углу, щелкнул по забралу шлема. Первый Мишанин рыцарь. Другие дети просили в подарок что-то модное и современное, а Мишаня попросил у отца доспехи. Начал их коллекционировать лет с 8, если не ошибаюсь. Пройдя мимо решеток игровой пыточной, заглянул на винный склад. Судя по обилию пыльных бутылок, своим привычкам Мишаня остался верен. Алкогольная коллекция тоже продолжала пополняться. И тут я почувствовал чужую враждебную силу. Темную, совсем не такую, которую обычно использовали в своих заклинаниях Чаровские или Красовские. В подземелье находился мощный источник магии, которого никогда здесь не было и быть не могло. Это было сопоставимо с алтарем какой-то секты или даже маленьким разломом. Но откуда в усадьбе Красовских могло взяться как первое, так и второе? Мои размышления прервали шаги. Нечеловеческие. Это был цокот когтей. Две огромные собаки появились в коридоре почти одновременно. Мощные мастифы с вислыми щеками и депрессивными глазами равнодушных убийц. Псы деловито, как на тренировке, разошлись в стороны и полностью перекрыли мне путь. Я не шевелился. Знал, что такая собака-сторож реагирует на резкие движения. А пока они казались спокойными и пожирали меня лишь глазами. Хоть бы погавкали, может, Мишаня сам бы явился на шум. Но эта порода предпочитает вначале придушить нарушителя, а потом за ногу приволочь тело хозяину, похвастаться трофеем и попросить награду. Но я не собирался становиться их трофеем. Что же делать? У меня есть перчатка, но не буду же я убивать любимых псов дорогого кузена. Заклинание подчинения животных? Легко, если бы не одно важное «но». На бычьих шеях мастифов висели защитные ошейники, отражавшие именно такую магию. Да, Мишаня ведь не дурак. Он бывалый охотник, а вдобавок слегка параноик. Особенно в последнее время, что совсем неудивительно. «Тихо, песики, тихо!» — зашептал я, заметив, что псы начали приближаться. «Надо попробовать базовые заклинания обаяния. Обычно им вызывают приязнь у собеседника человека, но почему бы не использовать его на огромном мастифе? Почти получилось, но не совсем. Я опоздал буквально на секунду. Ближайший пес прыгнул, а за ним и второй. Первый меня почти сбил с ног. Я устоял лишь потому, что спиной налетел на стену. Но если с одним я бы еще мог кое-как побороться, против двоих не имел никаких шансов. Каждая зверюга весила под 100 килограммов. И это был центнер сплошных мышц. Лежа на полу придушенный, я уже приготовился произнести защитные заклинания, как почувствовал мокрые прикосновения шершавых языков. «Меня лизали?»